Говард Картер ищет гробницу фараона. Лорд Карнарвон ошеломлен. Опираясь на костыль, лорд Карнарвон стоял перед входом в гробницу Рамсеса VI и всматривался в скалистую долину. Он договорился с Говардом Картером подождать его здесь. Но прошел уже час после условленного времени, а Картер все еще не показывался. Безлюдная, покрытая пылью дорога вела к некрополю. Ни дерево, ни кустик не оживляли эту пустынную, покрытую обломками камней и щебня долину. Все кругом навевало смертельную скуку. Единственным, что двигалось по земле, была тень одиноко парящего коршуна. Злосчастная мировая война внезапно сократила поток туристов, ежегодно совершавших паломничество в долину царей. Массовое убийство, начавшееся в 1914 году, продолжалось вот уже 3 года. Что стоило теперь исследование древностей? Люди так и не извлекли никакого урока из своего прошлого. Карнарвон вздохнул. А если так будет продолжаться до конца света? Стоит ли вообще дополнять историю древности, если современный человек может решать разногласия лишь с помощью оружия? Как все-таки прав был известный археолог Дэвис, который несколько лет назад на этом самом месте сказал: «Я изучал надписи на гранитных колоннах храма в Карнаке и должен заявить, что современные монархи в своей страсти к хвастовству и жажде войн далеко превзошли древних фараонов». И это заявление Дэвис сделал в 1906 году, когда даже пессимисты не могли предполагать опасность войны. Лорд Карнарвон посмотрел вокруг. Долина опустела. И это было следствием свирепствующей в Европе войны. Что же его держит здесь? Для кого хотел он открыть гробницу фараона? Молодые ученые сменили свои рабочие кители на военную форму. Никто не интересовался более династиями царей Древнего Египта, гробницы Аменхотепа, Тутмоса и Рамсеса, найденные здесь, в долине, оказались ограбленными. И разве не говорил Дэвис: искать в этой долине невскрытую гробницу фараона — такое же безумие, как искать живую мышь в каменной глыбе. Карнарвон улыбнулся, вспоминая Теодора Дэвиса. Он никогда особенно не терпел этого умного, но надменного американца. Может быть, виной тому была его язвительность или привычка считать каждого, кто не придерживался его взглядов, глупцом? Карнарвона раздражало также, когда Дэвис сопровождал свой доклад постоянным постукиванием косточками пальцев по ладони. При этом очки все время сползали у него на кончик носа, что, казалось, нисколько не мешало ему. Карнарвон, как сейчас, слышал гневный голос ученого, когда тот удостоил его однажды следующей речью: «Как долго вы живете в Египте, милорд?» «Всего лишь пару месяцев, так я полагаю. И вы думаете, что стоит вам лишь немного поковырять здесь щебень вашей тросточкой, как перед вами сверкнет жук-скарабей времен Рамсеса Великого, да? Да знаете ли вы вообще, милорд, что египтологию надо изучать? Знаете ли вы, что мне потребовалось 20 лет, чтобы суметь правильно расшифровать иероглифы? Затем он должен был сделать паузу, так как очки его опять соскользнули. Тут он поднял руку к небу. «Как невозможно мне поймать коршуна в воздухе, так не удастся вам без специальных знаний отличить древнеегипетские остроконы от ничего не стоящих осколков камней». Произнося эти слова, он круто повернулся и пошел прочь. Однако, пройдя несколько шагов, ученый остановился и пробормотал через плечо: «Для чего вы, собственно говоря, ищете древности, милорд? Чтобы похвастаться ими у себя дома? Но ведь мне доставляет такое же удовольствие, как и вам, откопать нечто такое, что уже тысячи лет лежит в земле». После такого ответа Дэвис удивился, а затем возмущенно произнес: «Что такое говорите вы, милорд? Я здесь не для собственного удовольствия, а потому что хочу обогатить науку новыми находками, понимаете? Но если вам посчастливится открыть что-то новое, неужели вы совсем не обрадуетесь?» Дэвис опять посмотрел на него в замешательстве. Прошло несколько секунд, прежде чем он смог ответить: «Если я радуюсь, то только потому, что поиски древностей могут расширить наши познания. Каждая находка умножает наши знания, вы понимаете? А вы хотите не изучать, а лишь находить. И это для вас такой же спорт, как если бы стрелять во львов. Почему бы вам не отправиться охотиться на львов, а? Потому что я наполовину инвалид, мистер Дэвис. Или вы думаете, я таскаю костыль ради удовольствия?» Дэвис заморгал глазами, снял очки и вновь водворил их на место. Ученый был явно смущен и, казалось, искал возражений. Однако он ограничился раздраженным жестом и ушел. Второй раз Дэвис разговаривал с Карнарвоном в Фивах в 1907 году. «Милорд, послушайте-ка меня. Я обдумал, как вам помочь. Если хотите, можете войти в штаб моих сотрудников в качестве ученика. Пока что вы будете помогать мне сортировать находки и пополнять картотеку, а? Что вы думаете об этом?» «Я вам премного благодарен, мистер Дэвис, но я уже нашел себе хорошего сотрудника. Масперо очень рекомендовал его мне. Это Говард Картер». Старый ученый несколько секунд стоял молча, потом закричал: «И зачем этот Картер решил стать вашим сотрудником? Может быть, он хочет также использовать ваши деньги на поиски гробницы Тутанхамона? Уверяю вас, что этой гробницы не существует. Этот фараон был похоронен в шахтном погребении, которое я открыл несколько лет назад». И он добавил умоляющим тоном: «Не давайте Картеру вскружить вам голову, милорд! Не верьте его бредовым фантазиям! Отправляйтесь в путешествие! Совершите, пожалуй, кругосветное плавание, если вам угодно! Не касайтесь вещей, которые охраняют древние боги!» «Вы меня удивляете, мистер Дэвис. Сначала вы сказали, что гробница уже открыта вами, а теперь, что ее охраняют старые египетские боги». Мучительно ища слова, ученый теребил свои редкие волосы. «Милорд, не задавайте мне так много вопросов. Признаюсь, я был неправ, когда принял вас за богатого бездельника, который причуды ради хотел вести раскопки. Между тем я заметил, что вы с любовью относитесь к делу. Но искать гробницу Тутанхамона — это все равно, что принимать яд. «Да, милорд, я также был отравлен мыслью, что, может быть, неверно, будто...» Он неожиданно остановился, снял очки, протер их с преувеличенным усердием и пробормотал изменившимся резким голосом. «Я отказываюсь от всего этого, милорд. Окончательно отказываюсь. Можете передать от меня привет Картеру. Я ценю его как исключительно трудолюбивого работника. Прощайте». Задумчиво ковырял Карнарвон концом костыля в пыли. Сравнение Теодора Дэвиса казалось обоснованным. Он сам уже не раз был готов прекратить поиски этой заколдованной гробницы, а когда в первые годы войны археологическая работа была приостановлена, решение о прекращении работ, собственно, было уже принято. Но потом он опять приехал сюда и сегодня должен был вновь начать поиски. Только где так долго пропадает Картер? Он обещал привести, по крайней мере, дюжину рабочих. Впрочем, довольно смешное намерение. В 1917 году, когда формировались колониальные отряды для многочисленных фронтов, Картер хотел нанять дюжину рабочих. Говард Картер, наверное, неизлечимо отравлен тем самым ядом, о котором говорил Дэвис. Куда это только приведет? Поиски гробницы еще в прошлые годы поглотили целое состояние. Даже если он ее найдет, ни Пенни не возвратится назад. Согласно контракту с египетским правительством, все, даже мелкие предметы из погребальной утвари, должны передаваться в Каирский музей. В приступе внезапного гнева лорд отшвырнул камень палкой. Единственно разумным шагом было бы оставить Египет. И притом сейчас же. О Картере можно было не беспокоиться, так как тот, безусловно, найдет себе нового мецената после окончания войны. Карнарвон решительно поправил сюртук, сделал шаг и остановился. Покинуть верного Картера таким нечестным образом недостойно лорда Карнарвона. Почти 10 лет Картер был для него самоотверженным другом и учителем. С какой любовью и тщательностью изучал Картер находки из гробницы царицы Тии и узнал таким образом, что эта гробница первоначально предназначалась для фараона Тутмоса IV. Каким образцовым гидом в прошлое был Картер? Каждый крохотный черепок представлял для него новую страницу в книге истории Египта. Покинуть такого друга значит предать самого себя. Лорд Карнарвон неожиданно вздрогнул. В скалах раздалось эхо чужих голосов. Группа иностранных туристов направлялась к царским гробницам. Теперь, в годы войны, едва ли это возможно. Карнарвон с любопытством всматривался. Люди пока еще находились за холмом Щебня. Но вот один из них вышел из-за поворота дороги. Говард Картер. А за ним шли. Карнарвон подумал, что это обман зрения. Райс Ахмед Гургар, Гад Хасан, Райс Хусейн, Абделат Ахмед Хасанават. Где отыскал Картер этих бригадиров, ведь они были лучшими из лучших. Их предводитель, Райс Ахмед Гургар, сияя от радости, широко расставил длинные руки, как будто хотел уже издали притянуть к себе лорда Карнарвона. Его худое смуглое лицо египтянина выражало радость встречи. Абделат Ахмед подобрал свое черное платье, похожее на рубаху, и исполнил дикий танец. А теперь, когда Карнарвор захромал им навстречу, ликовали все. Ахмед Гургар низко поклонился и, положив правую руку на сердце, сказал на ломаном английском языке, дрожащим от волнения голосом: «Господин, твои слуги приветствуют тебя. Мы все очень счастливы. Ты и дорогой мистер Картер всегда были в наших сердцах». «Тысячу лет здоровья тебе, господин!» — крикнули остальные хором, окружив при этом Карнарвона так стремительно, что Картер с трудом мог подойти и объяснить. «Вы удивлены, милорд, не правда ли?» «Да, я хотел вас ошеломить. Было не так просто освободить наших друзей от военной службы. Мне пришлось использовать все эти связи. Я бомбардировал прошениями военного губернатора. Я втянул в это дело службу древности в Каире и почти заговорил насмерть чиновников. И вот результат». Он с гордостью показал на завербованных. «Наши лучшие люди вновь работают с нами». «Картер, вы молодец!» Карнарвон был поражен. «Без этих славных парней мы сидели бы сложа руки. Они вселили в меня мужество. Я очень-очень рад». «Мы также!» — ликовал Хусейн. «Мы не должны больше таскать ружья. Здесь у мертвых царей мир. К нам придут еще около 20 феллахов, сэр», — добавил Картер. «Правда, это преимущественно пожилые люди, но наши бригадиры их живо научат. Кроме того, я раздобыл строительные материалы. Надеюсь, их скоро доставят сюда, и тогда я тотчас же оборудую новую кладовую». Карнарвон в отчаянии смешно тер щеку. «Так вы собираетесь обосноваться здесь на несколько лет?» Картер удивленно посмотрел на него. «Если мы хотим искать гробницу Тутанхамона, потребуется длительное время, милорд. У меня есть новый план. Мы определим треугольник, образованный гробницами Рамсеса II, Мернептаха и Рамсеса VI. Он продолжал рассказывать и бурно жестикулируя, показывая границы треугольника, он сгребал руками воздух, чтобы показать, сколько надо будет откинуть мусора. С каждым новым заявлением Картера лицо Карнарвона становилось все более озабоченным. «Если выполнить все намерения Картера, значит, придется вывести 1000 тонн щебня и гальки. Часть долины приняла бы при этом совсем иной вид. А Картер уже говорил о строительстве железной дороги, по которой можно будет вывозить убранный грунт». «Послушайте, Картер», — прервал его доклад Карнарвон, но продолжить свою мысль не решился. Он задумался над тем, как бы выразить ее, чтобы не обидеть археолога, вдохновленного своей идеей. «Итак, дело, я должен вам сейчас откровенно сказать, что я думаю о вашем плане. У меня есть некоторое состояние, но все же я полагаю, что моих денег не хватит, чтобы снести гору». Он ожидал, что Картер испугается или, по крайней мере, будет разочарован. Ничего подобного не случилось. Археолог только улыбнулся, как ребенок, у которого взрослый в шутку отобрал игрушку и который поэтому уверен, что ему вернут ее снова. «Вы говорите о деньгах, сэр?» — сказал он, все еще лукаво улыбаясь. «Что значит деньги, если мы, может быть, откроем нетронутую царскую гробницу? Подумайте, сэр, какое это будет иметь значение для изучения древнего мира? С незапамятных времен человечество еще не находило подобной гробницы. Лишь по рельефам на колоннах и стенах храмов мы знаем о тех предметах, которые клали древние египтяне в гробницы своим покойникам. Но как эти вещи выглядят в действительности, мы можем представить только с помощью фантазии. Как было бы чудесно увидеть все это!» Он мечтательно смотрел на горы щебня. Потом неожиданно протянул к ним руку. «Где-нибудь под этими камнями лежит гробница. Я это чувствую. Какой-то голос вот уже 10 лет шепчет мне одно и то же. Ищи дальше. Не сдавайся. Ты найдешь гробницу, если веришь в это».